«Эх ты, думаю, доля моя сиротская. На минуту зашел и 100 рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу. Но на мое счастье, ни одному мне хотелось ее послушать. И другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены: «Груша, груша, челнок! Груша, челнок!» Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете, их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает, а я, как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось. Начала она так, как будто грубовато, мужественно, эдак «море воет, море стонет». Точно, в действительности слышно, как и море стонет, и в нем челночок поглощенный бьется, а потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде, золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная, недоступна до меня. И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями. То плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде. И точно сразу опять сердце вставит. Так и тут она это море-то с челном всколыхала, а другие как завизжат всем хором: «Джалала, джалала, джалала, прингала! Джалала, прингала, гайда чепурингаля, гей-гоп, гай-тагара, гей-гоп, гай-тагара». И потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя. На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю, так что им даже совестно после меня класть. А я решительно уже ничего не жалею. Потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу и выказал. Что груша раз не споет, то я ей зато лебедя. И уже не считаю, сколько их выпустил, а даю, да и кончено. И зато другие ее все разом просят петь. Она на все их просьбы не поет, говорит, устала. А я один кивну цыгану, не можно ли, мол, ее понудить. Тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет, и многос она пела. Песня от песни могучие, и покидал я уже ей много без счету лебедей, а в конце не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась и устала. И точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Или грать хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой?» А я ей еще лебедя. Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила. И в глазах точно пламя темное, а те другие в этот лукавый час на последях как заорут: «Ты вощувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая!» И все им подтягивают, да на грушу смотрят. И я смотрю, да подтягиваю: «Ты вощувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи, печь! Хозяину негде лечь». И вдруг все в пляс пошли. Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут. Все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают. Им вслед гонят молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах гляжу, уже никого и не остается. даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал. И те все поднимаются. Посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает. А потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит, и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно. Исправник, толстый-притолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит. А гусар-ремонтер, ротмистр богатый и с собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует, руки в боки, а каблуками на выверт стучит, перед всеми идет козыриться, в загреб валяет, а с грушей встренится, головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» И она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актерки в театрах. Да что все это? Тьфу! Все равно, что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится. Не весть чего ерехонится. А огня жизни нет. Это же краля, как пошла. Так как фараон плывет, не колыхнется. А в самое в змее слышно, как и хрящ хрустит, и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет, и бровь с носком ножки на одну линию строит. Картина! Просто от этого видения на ее танец все словно свой весь ум потеряли, рвутся к ней без ума, без памяти, у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит. Но все кричат: «Ничего не жалеем! Танцуй!» Деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу. Да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает. Она ступит, а меня черт в жилу щелк. Она опять ступит, а он меня опять щелк. Да, наконец, думаю, что же мне так себя в суе мучить? Пущу и я свою душу погулять в волю. Да как вскочу! Отпихнул гусара, да и пошел перед грушею в присядку. А чтобы она на его гусарову шапку не становилась, такое средство изобрел. Что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете? Меня тем не удивите. А вот что я ничего не жалею, так я то делом правдою докажу. Да сам прыгну и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она была не того. Даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже. Она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром. Да только старый цыган, спасибо, это заметил. Да как на нее топнет, она и поняла. И пошла за мной. Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеище-горынище. Аж нагневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу. Да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя. Сам ее так уважаю, что думаю, не ты ли, проклятая, и землю, и небо сделала, а сам на нее с дерзостью кричу: «Ходи шибче!» Да все под ноги ей лебедей. Да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их гляжу, там уже всего с десяток остался. Тьфу ты, думаю, черт же вас всех побирай! Скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил. а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул: «Сторонись, душа, а то оболью!» Да всю сразу и выпил за ее здоровье. Потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.